даже малиновый. Я покосился на посетителей за столиками. Они с удовольствием поедали десерты, и их не смущало, что эти десерты готовил мертвяк-пекарь-меломан. Видимо, именно для таких големов и требовали избирательные права вместе с частной собственностью. Получив от пекаря меню, я еле перевел взгляд от мертвой рожи Мефодия, посмотрев наконец на список блюд, и, конечно, сразу убедился, что там нет малинового кекса. Кофе со сливками, без сахара, попросил я, отдавая меню обратно в руки, мертвые руки, голема. Тот черкнул в блокноте, немного неуклюже, не совсем по-человечески, и уже собрался уйти, но я добавил, и малиновый кекс, будьте добры. Он бросил на меня быстрый и заинтересованный взгляд, очень проницательный взгляд, и если бы не сшитая кожа на его лице, то я бы ни за что не поверил, что это голем-мертвяк, некроманское отродье, с которыми мне приходилось когда-то драться в предгорье Хибин до седьмого пота. А теперь, через 100 лет, такой вот голем запросто печет кексы и слушает Чайковского. Что же искусственный интеллект делает с големами? Малиновый, я не ослышался, господин, переспросил он. Не ослышались. О, что ж, Мефодий расплылся в улыбке, такой широкой, что, казалось, шов на его сером лице вот-вот треснет. Конечно, господин. «Малиновый кекс скоро будет. А что насчет симфонии си минор? Не желаете?» «Нет, спасибо», — отказался я, желая только одного, чтобы мертвяк отошел подальше. Странно, что на нем не было трупных пятен и ничем не пахло, разве что выпечкой. Судя по всему, за 100 лет технологии некромантии ушли далеко вперед. Да уж, давненько я не ощущал себя таким старым. Ждать мне пришлось недолго. Уже через минуту передо мной поставили чашку кофе, но принес ее не толстяк, а та самая некромантка из дилижанса. Со сливками, без сахара, произнесла она томным голосом. Ее будто подменили, даже взгляд изменился, теперь это была сама приветливость и покладистость. На девушке была такая же форма, как и на големе Мефодии, а на фоне черного фартука ее бледности синие волосы казались еще более яркими. Неужели это она создала голема-пекаря? Хотя вряд ли, у нее бы не хватило ранга. Она хоть и была сильной, это видно, но все же до создания существ, вроде Мефодия, вряд ли доросла. Я скользнул взглядом по изгибам фигуры девушки и опять вернулся к ее голубым глазам. А кекс? Она чуть склонилась ко мне и загадочно улыбнулась. Кекс будет, господин Бринер, от меня лично, можете не сомневаться. После этого девушка, будто случайно, сдвинула на меня горячий кофе со стола. Я машинально перехватил чашку, не пролив ни капли. Реакция Сидарха была молниеносной и настолько неожиданной, что некромантка опешила, а потом я увидел в ее глазах недоумение. По сценарию она должна была опрокинуть на меня кофе. Ну надо же, конспираторы хреновы. Я разжал пальцы и сам выпустил чашку из руки. Горячая жидкость смачно облила мне живот и брюки. Я вскочил, возмущенно бурча себе под нос, ну а девушка кинулась ко мне, вынимая салфетки из кармана фартука. Ох, простите, господин, простите. Она принялась тереть меня салфетками. Прошу прощения, я все исправлю. Ну конечно, исправишь, процедил я. Где у вас тут уборная? Она повела меня в сторону туалета, причитая и извиняясь на ходу, а когда мы подошли к двери, то резко потянула в другое помещение. Это был склад с мукой. Дверь за нами тихо закрылась, щелкнул замок, и я остался с некроманткой один на один. В тесной подсобке было не развернуться, поэтому девушка прислонилась спиной к двери, после чего холодно произнесла: «Сначала мне нужно убедиться, что ты тот, кто нам нужен. Сначала убеди меня, что ты мне нужна», — ответил я, шагнув к ней ближе. Она меня не испугалась, но заметно напряглась, готовая дать отпор, если придется. «Какой ты быстрый, Алексей Петрович!» Я лишь нахмурился. «Ну, я жду, ты тратишь мое время». От ее волос пахло теми же приятными духами, что в прошлый раз. Возможно, это было что-то специальное, чтобы перебить запах мертвечины. И если учесть, что она некромант, то, возможно, в этой пекарне занимались не только выпечкой, но еще окуриванием трупов с кладбища и созданием мертвых големов, как Мефодий, с искусственным магическим интеллектом, конечно, куда ж без него. Девушка не стала тянуть время, а избрала другую тактику, тоже шагнула ко мне, вскинула острый подбородок и заглянула в глаза. «Если ты пришел, значит, тебе это интересно. Некромантов и големов ты ненавидишь, как я заметила, а я ненавижу Бринеров. Весь мир ненавидит Бринеров, и если бы не веская причина, то я бы не стала рядом с тобой даже одним воздухом дышать, настолько ты мне противен. Так что давай договоримся сразу. У каждого из нас просто свои интересы, которые мы не афишируем. Ты поможешь нам, а мы – тебе. Мы знаем, что по решению суда тебе много чего запрещено, в том числе покупать эфир. Но мы готовы оказать тебе услугу. «Мы – это кто?» – спросил я прямо. Она внимательно окинула взглядом мое лицо и ответила. «Ты все увидишь и все узнаешь, но только если согласишься дать клятву, что никому о нас не скажешь». Я покачал головой. «Никаких клятв. Ищите другого и кормите кексом сколько угодно». Я сунул в ладонь девушки 3 белых гербовых монеты суммой 15 рублей, которые был должен за дилижанс, затем потеснил ее и уже собрался выйти из подсобки, но она быстро заговорила мне в спину, уже совсем другим тоном. «Погоди, у нас есть источник чистейшего природного эфира из артефакта. Мы готовы отдать его тебе, весь, целиком, за один раз. Прямо сегодня». Я остановился. «Ну вот и отлично. Метод под названием «старайтесь лучше», а то вы меня не впечатлили, сработал. Допустим. И что дальше? Нам нужен такой, как ты», — настойчиво сказала девушка. «Точнее, именно ты и никто другой, и этому есть серьезная причина. Настолько серьезная, что даже мне от нее не по себе». Эпизод 6. Я никак на это не среагировал, но задал очевидный вопрос. «И почему именно я?» Некромантка посмотрела на меня хмуро и обреченно. «Потому что только ты способен нам помочь. Я бы и сама хотела, чтобы это был кто-то другой. Думаю, не стоит тебе напоминать, что я ненавижу бринеров, как и все остальные. Но я лично видела, как твоя рука прошла сквозь клинок во время драки на черной арене. Это не может быть случайностью. Ты способен к изучению пути Сидарха, как твои далекие предки. А ведь все Сидархи давно вымерли. Выходит, ты единственный в мире, кому может покориться эта утраченная сила. Твоего появления мы ждали многие годы. А значит, ты...» Она смерила меня странным взглядом и добавила: «Ты избранный». Я аж поперхнулся. «Кто избранный?» — твердо заявила девушка. Она была так в этом уверена, что вызывала недоумение. «Как можно ненавидеть человека и одновременно считать его избранным?» «Ты избранный, Бринер», — повторила некромантка. «Все сходится. Сказание о мертвом князе от Феофана гласит, что явится живой призрак, познавший время, что он сможет проходить через такие преграды, через которые не способен пройти никто, что он освободит мир от нашествия зла и возвеличится, как спаситель. Вылечи голову, Верине», — перебил я ее. «Вот тебе и малиновый кекс. Только зря время потратил. Эта чокнутая явно принадлежала к какой-то секте, раз всерьез говорила о пророке-сказителе и появлении избранного, который спасет чего-то там. Этим уж точно никого не зацепить». Девушка потеснила меня и перегородила выход. «Ты никуда не уйдешь. И кто меня остановит?» Я вскинул брови. «Вы, сударыня?» «Может, и я, сударь», — процедила она. «Сомневаетесь?» Верения опасалась со мной драться, потому что не знала, чего от меня ждать, но и отпускать не хотела. «Поверь мне, Алекс, она впервые обратилась ко мне просто по имени, иначе этот город погибнет». Я нахмурился. Такими фразами обычно просто так не разбрасываются даже сектанты, даже синеволосые некроманты с нестабильной психикой. «Поясни, ты о чем? Может, тебе стоит поговорить не со мной, а со спецслужбами, рассказать им про Феофана и его сказки? Вдруг они любят сказки? Ты всегда такой умный». Она поморщилась, еще больше меня ненавидя. «Даже если случится чудо, и спецслужбы нам поверят, то они ничего не найдут. А если найдут, то лишь опечатают место и никого к нему не подпустят. Так уже было в других точках Палеосторны. Зато ты со своим великим даром сможешь пройти туда». «Куда?» — с напором спросил я. «Ты можешь прямо сказать, о чем речь?» «О червоточинах», — веско обозначила она. «А как?» «Информация о червоточинах прилетела совсем с неожиданной стороны, от сектантки. Но мне сейчас было все равно, кто об этом расскажет. Эти знания мне были нужны, чтобы понять, что такого чудовищного совершили родители Алекса и как они пытались вернуть чистый эфир миру. У Эсфир я уже пробовал все выяснить, но она тут же нашла кучу отговорок, чтобы ничего не вспоминать. О червоточинах со мной вообще никто не захотел говорить. Ни профессор, ни его слуги, ни Вейганизи, а у въедливого Семена Троекурова я ни о чем не стал спрашивать. В газетах тоже информации не нашел. Все знали о червоточинах, но никто не любил о них говорить. А тут некромантка сама подняла тему, так что я сразу зацепился, но намеренно отреагировал скептическим тоном. «Вряд ли ты много знаешь про червоточины». На ее лице отразился прежний холод, а через секунду и ненависть ко всему моему роду. «Уж поверь, знаю. Даже больше, чем ты, самонадеянный мальчик. Отлично. Она еще и оскорбить меня не забыла. Кто вообще додумался послать на переговоры эту ледяную королеву, которая верит в сказки? У мешка с мукой было бы больше шансов со мной договориться». Верения потеснила меня плечом и прошла к дальней стене подсобки. Оказалось, что там спрятан механизм, сдвигающий стеллаж с полками. За стеллажом скрывалась еще одна стена, вся облепленная вырезками из газет разной давности, рисунками, схемами, фотографиями, листками из книг и даже заметками на салфетках из пекарни. Я собирала это весь год, с прошлого мая, как только появились первые червоточины, тихо сказала девушка. Тогда газеты много об этом писали, ученые исследовали явление, все строили догадки, но потом военные запретили обсуждать эту тему, чтобы не распространять панику. Но ведь сами червоточины никуда не делись, они появляются, все новые и все более страшные, и угрожают Палеостороне. Она сделала паузу и покосилась на меня. Хотя кому я об этом говорю? Человеку, которому на всех плевать. Род Бринеров только и делает, что уничтожает все вокруг себя, из века в век, ни с кем не считается, начиная с твоего кровавого предка Каэддина. Потом выскажешься, перебил я ее, внимательно разглядывая стену с заметками и фотографиями. А там было на что посмотреть. Газетные вырезки пестрели заголовками. Ученые Петр и Ангелина Бринеры сделали никому не нужное открытие. Искали чистый эфир, а нашли пространственную червоточину. Спящие червоточины появились на юге Российской империи. Что это? Первая спящая червоточина проснулась. Есть жертвы. Червоточины пробуждаются по всей Палеостороне. Бринеры продолжают уничтожать мир. Петр и Ангелина Бринеры казнены по решению суда. Там было еще много похожих заголовков, но я не стал вчитываться, все и так было понятно. Родители Алекса, Петр и Ангелина, решили восстановить честь рода Бринеров, поэтому искали решение по чистому эфиру. В итоге они отыскали совсем иное, и оно начало распространяться по восточной стороне мира. За это их казнили, а их детям запретили учиться и повышать магические силы. На фотографиях я увидел тех самых Петра и Ангелину. Бородатый мужчина, блондин с хвостом длинных волос, в очках и небрежно накинутом лаборантском халате поверх зеленой полевой формы. Рядом, красивая женщина, беловолосая, как эсфирь, яркая, с большими голубыми глазами, в шляпе, полевой форме и высоких сапогах. На фоне, что-то вроде археологических раскопок. Глядя на них, я все еще не мог поверить, что, возможно, смотрю на своих далеких потомков, красивых, гордых и увлеченных людей. Уж кто-кто, но только не они желали уничтожения мира. Да и мне самому такое в голову не приходило, как бы меня в этом не обвиняли. Я перевел взгляд на другие фотографии, а на них были изображены те самые червоточины. Похоже, что первую из них нашли в горах во время раскопок. Это была идеально ровная и круглая яма, похожая на нору, но диаметром 20 метров, закрытая сверху слоем из переплетенных нитей радужного цвета. Причем, эта крышка люка выглядела, как живая часть самой ямы. Нити будто выросли из земли и перекрыли вход. Под фотографией значилось: «Спящая червоточина, Алтай, Семинский перевал, 15 мая 1949 год». На другом фото имелась уже открытая яма с трещинами по краям. Нити плотно оплетали стены норы, уходящей вниз, как туннель червя. Там имелся еще один вход, но его перекрывала белая пленка, как будто мембрана из живой ткани. «Просыпающаяся червоточина, Алтай, Семинский перевал, 16 мая 1949 год, 12:30, было указано на фотографии. Ну а следующий снимок был сделан уже подальше от места и с высоты, видимо, с летающего аэроптера. Над ямой клубилась пыль, а наружу выползали человекоподобные существа, серокожие мутанты, в магической броне, с клыками и черными щитами. Червоточина проснулась, Алтай, Семинский перевал, 16 мая, 1949 год, 12:40, так было написано под фотографией. Судя по указанному времени, червоточина проснулась ровно через 10 минут после того, как подала первые признаки движения. Другие снимки тоже показывали проснувшиеся червоточины. Из одной ямы выползала жуткого вида многоножка размером с вагон поезда, из другой – змей, из третьей вылетали крупные птеродактили. И все они обладали магией, это было видно сразу. Но чаще всего из ям появлялись именно серокожие мутанты в броне и со щитами. На каждом снимке были указаны разные места и разное время пробуждения червоточин. «Ты так их разглядываешь, будто впервые про них узнал», — холодно заметила некромантка. Я не обратил на ее слова внимания, вместо этого спросил, не отрывая взгляда от снимков. «Их ведь успели не только сфотографировать, их изучили и уничтожили, что с ними сейчас?» «Нет, их нельзя уничтожить или изучить», — глухим голосом ответила девушка. «Твари появляются, нападают на всех, кого видят рядом, а потом исчезают. Никто не знает, куда они переносятся, но мы понимаем, что такое место существует. Они будто накапливают армию. Пока ни одно существо из червоточин не удалось убить или захватить, ни одно полегосударство не смогло этого сделать. От ее замогильного голоса мне стало не по себе. А на неосторане такого нет, уточнил я. Нет, этому подвержена только полеосторона. Никто не знает почему. Я наконец оторвал взгляд от снимков и посмотрел на Веринею уже другими глазами. Что-то в ее тоне заставило меня прислушаться. И сколько проснулась червоточин за все время. Она вскинула брови, удивившись вопросу. Ты совсем не интересуешься тем, что натворили твои родители? Да, девушка все еще пыталась надавить на мою совесть, но не на того напала. Как видишь, интересуюсь, сухо отреагировал я. Ну что ж, она внезапно смягчила тон. Когда об этом еще можно было писать в газетах, то говорили о 50 червоточинах, в основном в Южной Сибири, Индии и Австралии. Когда червоточина просыпается, то землю частенько трясет, и это первый признак. Где-то полгода назад все якобы затихло, но у нас есть друг из ученых Петровской академии Семи Путей, так вот он говорит, что проснулось уже 122 пространственных норы по всей полиостороне. Твари из червоточин сильны и ни одну не удалось поймать или уничтожить, как я уже говорила. Откуда они, какой магией и силой обладают, неизвестно. Это всегда рулетка для военных, но людей погибло много. Я нахмурился. Масштаб бедствия оказался серьезным. По крайней мере, со слов этой некромантки. И что происходит с червоточинами дальше? Выпустив монстров, они снова становятся спящими. Войти в них никто не может. Пробить мембрану невозможно, как и уничтожить туннель. Он будто существует вне обычного пространства. Как только находит спящую червоточину, то сразу изолируют ее и ждут наготове. Это все, что можно сделать. И пока ни одно государство полиостороны не смогло найти способ обезопасить себя, ее лицо становилось все мрачнее. У некромантов это вообще была любимая эмоция. Насмотрелся я на них в свое время немало, поэтому и недолюбливал. Хотя сейчас мне было неважно, от кого получить хоть какую-то информацию, а сколько известно спящих червоточин. Она опять вскинула брови, собираясь еще что-то съязвить, но все же передумала и ответила на вопрос. Никто не знает, сколько их. Невозможно перерыть половину планеты в их поисках. Порой они появляются под землей и ждут своего часа незамеченными, а потом неожиданно открываются. Такое было даже в городах и маленьких поселениях. Людей гибнет много. Никто не может почувствовать спящие червоточины и никто не может в них проникнуть, чтобы разгадать их секрет. Девушка сделала акцент на последнем слове и многозначительно глянула на меня. Было очевидно, куда она клонит. «Только ты можешь проникнуть в червоточины», — добавила некромантка, подтверждая мои догадки. «И мы просим тебя помочь. Мы уверены, что на территории Изборска зародилась червоточина. Пока что спящая, но о ней никто не знает. Мы хотим найти ее». Точнее, чтобы ты помог нам ее найти и вошел в нее до того, как она проснется. Я скептически вздохнул, но ничего не сказал. Веринея же продолжала. Нам никто не верит, но мы знаем, что угроза городу есть. Так написано в сказании о мертвом князе. Феофан так и предсказывал. Проникнет угроза в город на Белом озере в день 40 стрельцов, будет она невидимой и все погибнут, если не узрят ее. Но придет призрак, мертвый князь, на 7-й день, и будет биться в неравном поединке, и победит. Увидит он угрозу и пройдет в чрево пространства и времени, сквозь великие преграды, чтобы свергнуть тьму, и найдет он путь всем во спасение, и объединит он разные стороны. Я кашлянул. Некромантка могла оказаться не просто чокнутой, но еще и опасной для общества. Она ведь помнила это сказание наизусть, слово в слово. Праздник 40 стрельцов прошел на прошлой неделе, во вторник, добавила она невозмутимо, а на 7-й день, в следующий вторник, я специально пришла на черную арену, чтобы увидеть неравный поединок, и увидела тебя. Все сходится. Значит, Червоточина уже появилась в Изборске. Мы боимся, что скоро она проснется, и тогда случится что-то страшное. Мы уверены в этом. Кто это? Мы, уточнил я. Мы, это наш орден Феофана. Все мы верим ему. Он маг пути Эстис, великий пророк-сказитель. Я смотрел на нее и понимал, что голову ей все же придется лечить. Она даже не убедилась, что я тот, кто им нужен, но уже обозначила меня избранным. Хорошо же им сказитель мозги промыл. Пришлось опять ей напомнить. Итак, давай еще раз. Я не призрак, не мертвый князь, не избранный и тем более не Сидарх. Я гладиатор, маг пути Динамиса. Думаю, на этом можно закончить. А о своих опасениях лучше расскажи Спе. Мы уже рассказывали. Вспыхнула девушка. Нам никто не верит, называют фанатиками. Никто не хочет искать червоточину. Глава города нас уже ненавидит. Говорит, что мы разводим панику среди населения. Он угрожает распустить орден Феофана. Я бы вас тоже распустил, вместе с Феофаном. Она сжала кулаки, с презрением на меня зыркнула и процедила. Так и знала, что тебе наплевать на людей. Хотя чего еще ожидать от сына Бринеров? Цинизм передался тебе по наследству от Каэддина. Что ж, тогда помоги нам за щедрую плату. Ты же из-за чистого эфира сюда пришел. Ну конечно, как же иначе? Тут она была права. Именно из-за него я и пришел. Ну и где ваш эфир? Она еще раз убедилась, что мне наплевать на людей, но все же ответила. Эфир спрятан в надежном месте. Мы отдадим его тебе, когда ты согласишься. Она, конечно, была фанатичной, но кое-что в ее словах меня зацепило. Во-первых, я действительно был Сидархом, хоть она и не могла этого знать, а всяким сказаниям никто не поверит. Однако то, что она говорила насчет спящих червоточин, меня заинтересовало. Во-вторых, я уже понял, где, вероятно, скрыта та червоточина, которую они пытаются найти. За счет силы Сидарха я ощутил ее, когда проходил по полу черной арены Петровской академии. Тогда мне показалось, что пол будто впитывает в себя эфир прямо из моего тела. Такое просто так не происходит. Осталось только убедиться, что это оно самое. Я привык все проверять на деле, а не действовать наобум. Была только одна проблема. Чтобы подключить силу Сидарха и почувствовать все, что надо, мне нужен был чистый эфир, который восстановит мою магию, хотя бы на начальном ранге из 13. «Ну так что насчет эфира?» – спросил я, глядя девушке в глаза. Та хмыкнула и повторила свою любимую фразу. «Какой ты быстрый, Алексей Петрович!» «Что ж, нахрапом взять не вышло. Ладно, пришлось зайти с другой стороны». «Ясно. Значит, его у вас нет. Если бы у вас действительно был источник чистого эфира, то ты бы мне его показала, и мы бы нашли, о чем поговорить дальше. А так, пока ни о чем. Я сделал пару шагов к двери, но некромантка опять перегородила мне путь. Чистый эфир у меня, он прямо здесь». Внутренне я усмехнулся. Опять сработало. Это ж насколько они верят в сказания про мертвого князя. Источник принадлежит именно мне, поэтому мне и пришлось с тобой встречаться, сообщила девушка, очень нехотя, как будто клещами вытягивала из себя слова. Я могу тебе его отдать, но только один раз. Она расстегнула верхнюю пуговицу на платье и показала мне амулет, черный камешек на цепочке, даже не обработанный, похожий на осколок. Это запечатанный могильный камень, который мне достался в наследство от моей прапрабабки. Но вряд ли ты слышала о ведьме с вороньим крылом. Она была великим магом пути Иреба и запечатала в этом могильном камне много чистого эфира. Его хватит, чтобы насытить резерв не самого слабого мага, а ты вообще лопнешь от такого объема силы. Я внимательно посмотрел на нее, анализируя все, что услышал. Забавное у судьбы чувство юмора. А ведь я отлично знал ведьму с вороньим крылом. Ну как отлично, я с ней сражался и брал в плен. Правда, тогда наши пограничные войска звали ее Хибинская ведьма. Она действительно умела создавать артефакты-накопители из могильных камней, а значит, в словах Верении не было лжи. Обманула она меня совсем в другом. Если это могильный камень, то я никак не смогу взять из него чистый эфир, хоть в лепешку разобьюсь. Этой штуковиной могут пользоваться только маги пути Иреба, а я к ним не отношусь. Она сразу поняла, о чем я думаю, и добавила. Не веришь? Я бы тоже не поверила, если бы не знала, что в моем роду по женской линии есть способность быть проводником эфира. Такое могла делать ведьма с вороньим крылом, а значит, могу делать и я. Я скептически хмыкнул. Вот об этом мне было неизвестно. И как это работает? Я передам эфир через мой амулет, просто пояснила Верения. При этом частота эфира не поменяется, он останется таким же первозданным. Она спрятала амулет за ворот и застегнула пуговицу. «Ну как, ты заинтересован?» Я сощурился, оглядывая девушку. «И как происходит передача эфира?» «Есть особый метод», — уклончиво ответила она. «Тебе понравится». «Вот оно как». Она не сказала ни о чем прямо, но в моей практике было кое-что подобное. У сидархов этим занимались особые жрицы. Они могли передавать энергию чистого эфира из источника, многократно умноженную, и делали это через секс. К таким жрицам относились, как к святыням. Никакой похоти, чистый ритуал. Я сам дважды пользовался помощью жриц для поднятия очередного ранга, так что для меня слова Веринии не показались уж слишком странными. Но я все равно нахмурился, разглядывая фигуру девушки в облегающем платьице официантки. Она, конечно, некромантка и возится с мертвечиной, но все же хороша, и я охотно бы устроил себе приятный, а главное, полезный вечер. Если, конечно, вообще правильно понял, о каком методе она говорит. Невольно вспомнилось недавнее предсказание Эсфирь про послезавтра. Правда, тогда я даже не придал этому значения. Верения выдержала мой взгляд и снова заговорила. «Если ты не согласишься помочь за оплату эфиром, то мы заставим тебя это сделать, уже без него. Феофан Сказитель предупреждал, что ты можешь отказаться. Так что есть еще кое-что, точнее, кое-кто». Она повела пальцем по спирали, и у ее ног образовался черный туман. Из него шагнуло чудовище размером с крупную собаку. Хотя это и была собака. Пес, источающий темно-зеленое марево магии, только вместо головы у него белел голый собачий череп. И опять я вспомнил предсказание Эсфирь о том, что некромантка отрубит мне руку и скормит ее своему псу по кличке Мертвая Голова. «Да уж, отлично. Познакомься, это мой питомец», — многообещающе сказала девушка. «Его зовут Мертвая Голова. Ну надо же, как совпало». Псина издала утробный рык, в его пустых глазницах вспыхнул зеленый огонь. «Некроманты полны сюрпризов», — произнес я, покосившись на собаку. «Не боишься, что я прикончу твоего пса, если ты его на меня натравишь? Его невозможно убить, это питомец мага пути Эреба. Пес уже умер, он вечен и привязан ко мне навсегда. А еще он может вечно преследовать тебя, от него не скрыться. Мертвая голова достался мне от ведьмы с вороньим крылом, как и могильный камень». Она опять повела пальцем, и собака растворилась в черном тумане. Я прислонился плечом к дверному косяку и пристально посмотрел на Веринию. А ведь она даже внешне походила на свою далекую прапрабабку, несмотря на то, что волосы у той были черные, а у этой – синие. Зато у них обоих одинаково холодный взгляд и лютая ненависть к моей персоне. Но вспоминая ведьму с вороньим крылом, я не забыл и о том, как она пыталась сначала отравить меня, когда еще была на свободе, а потом соблазнить во время допросов, когда нам удалось наконец взять ее в плен. Это была не женщина, а неудержимый некроманский огонь. Правда, псину свою она никогда не показывала. У нас были не настолько близкие отношения, и я даже не знал, как ее зовут на самом деле. Впервые мы встретились на поле боя у подножия Хибин. Дикие горные некроманты тогда серьезно угрожали нашим приграничным поселениям вместе со своим предводителем Волотом. Много крови хибинская ведьма нам попортила, постоянно насылая заклятия и бесчисленных големов-мертвяков на пограничные войска. Однако это не помешало той же самой ведьме предложить мне развлечься, даже после того, как она была поймана. Это прозвучало заманчиво, но я отказался. После такого можно было и не выжить. Лет мне было всего 19, а ей около 40. Потом она еще долго пробыла у нас в плену, ожидая казни, но однажды ночью умудрилась убить себя одним из своих некроманских ритуалов, даже с печатью блокады на теле. Уже потом я узнал, что в горах Хибин у нее остался маленький сын. Зато горные некроманты никогда больше не нападали на наши приграничные поселения. Кто бы знал, что через много лет я увижу девушку из рода хибинской ведьмы прямо у себя перед носом. Теперь понятно, почему Верения ненавидит меня так сильно, что еле терпит и начинает психовать от одного моего вида, ведет себя не совсем логично. Ей приходится уговаривать меня спасти город и при этом знать, что я потомок тех, кто когда-то убил легендарную хибинскую ведьму. Мне даже стало интересно, как потомки горных некромантов вообще оказались в Изборске и стали гражданами империи, при такой-то родословной, и не угрожают ли они опять? «Ну так что?» — с напором спросила Верения. «Ты поможешь нам, или мой пес тоже на тебя не действует?» «Угрозы на меня никогда не действуют. Но, Может, у тебя все же найдется что-то дельное, ради чего я бы рассмотрел твою просьбу». Она не ответила, в ее голубых глазах потемнело от разочарования. «Что ж, раз так, то я пошел», — бросил я. «Когда от угроз, вранья и пустых обещаний ты перейдешь к действительно интересному предложению, дай знать». Я обогнул девушку, собираясь выйти из тесной комнатки. «Какой же ты мерзкий, Бринер», — бросили мне вслед. Феофан ошибся, когда сказал, что только я смогу тебя уговорить, и не называй меня сударыня, мы не в прошлом веке. Больше она ничего не сказала и не стала меня догонять. «Хорошего дня, господин, надеюсь, это было патетично», — с улыбкой проводил меня Мефодий, когда я покидал пекарню. В итоге ни кофе, ни кекса, ни эфира я не получил, зато много чего узнал. Но каким бы заманчивым ни было предложение некромантки, интуиция подсказывала, что лучше не спешите не хватать крючок с наживкой, как голодная акула, а все сначала проверить. Вернуться я всегда успею. Мысль вдруг оборвалась. Не успел я отойти от пекарни, как асфальт под ногами вздрогнул. Потом, еще раз, дрожь походила на слабые толчки землетрясения. Я обернулся и увидел, как здание пекарни вибрирует, черепица на крыше ходит ходуном, трется пластинами и шумит. Сразу вспомнились слова Верени. Когда червоточина просыпается, то частенько трясет, и это первый признак. Сейчас происходило что-то подобное, а это могло означать только одно. Эпизод 7. Я бросился обратно к пекарне в тот самый момент, когда асфальт затрещал. Загудела земля, из разломов в бетоне дыхнуло пылью, а потом все начало медленно опускаться, образуя ровный и круглый котлован диаметром 50 метров. И в центре этого котлована находилась маленькая пекарня Мефодия. Вместе с теми, кто в ней был, из здания выскочил Мефодий. Вместе с собой он вывел двух посетителей и еще пару парней и сотрудников в поварских колпаках. Один из молодых пекарей провалился под землю на моих глазах. Он ухнул туда так быстро, что даже те, кто бежали рядом, не успели его схватить. В пару прыжков я перемахнул гигантскую трещину и сиганул прямо в яму, следом за провалившимся парнем. На ходу вытянул кинжал из ножен на голени и со всей силы вбил его в стену ямы, между жерновами асфальта. Во мне не было ни капли эфира, ни капли магии, только ловкость и физическая сила, но этого хватило, чтобы ухватить свалившегося парня за шиворот. Одной рукой я вытянул его из земляной пучины, а второй подтянулся прямо на кинжале. Крепкая сталь, ничего не скажешь. Редкий клинок выдержал бы вес двух человек и не сломался под прессом камней и кусков асфальта, его бы уже перемололо. Но этот кинжал оставался ровным и держал меня практически на весу. Когда парень смог уцепиться за край ямы, его сразу вытащили люди. Я же выбрался сам, быстро вскарабкавшись по торчащим камням. Кинжал, конечно, прихватил с собой. Яма продолжала трястись, а земля вместе с асфальтом и пекарней уходила все глубже. Здание ломалось надвое, трещало и лопалось. Отовсюду кричали люди. Вдалеке гудели тревожные сирены оперативных служб. Оглядев толпу вокруг ямы, я не увидел некромантки. «Верене, там осталась Верене», — закричал толстяк Мефодий, бросившись к краю ямы и показывая на дно, уходящее все глубже. «Верене осталась там». А потом я действительно увидел девушку. Она выскочила в окно разваливающейся пекарни, на ее плече висела увесистая сумка. А ведь когда мы разговаривали, этой сумки при ней не было. Значит, именно из-за нее некромантка и задержалась. Недолго думая, я опять устремился в яму. «Ты куда?» – заорали мне вслед. «Назад! Ее уже не спасти! Назад!» Один лишь голем Мефодий крикнул совсем другое. «Господин, спасите ее! Умоляю!» Счет пошел на секунды, котлован становился все глубже, покрывался по краям тонкими радужными нитями, а оттуда, кроме пыли, вырывались искры и тонкие струйки белого пара. Цепляясь за обломки асфальта и за торчащие нити, а они оказались очень крепкими, как провода, я спускался так быстро, как мог. Кое-где пришлось съехать прямо по землистой пыльной каше, а кое-где меня чуть не похоронило под обвалом камней. Только скорость и ловкость сумели меня спасти. Ну и еще кинжал от профессора Троекурова. Я снова вбил его между камней, крепко ухватился за рукоять и крикнул Веренее внизу: «Хватайся за руку, давай». Она бросилась к развалинам пекарни, вскарабкалась на крышу по обломкам и быстро полезла по отвесной стене ямы с радужными нитями, пытаясь до меня добраться. Вытянула руку. «Выше!» — рявкнул я, сам вытягиваясь к ней максимально низко. Вдруг стена с нитями, за которые мы оба цеплялись, разошлась на трещины, и я чуть не рухнул на девушку сверху, но мой кинжал опять смог меня удержать. «Алекс!» — в панике выкрикнула Верине. «Не бросай меня, только не бросай, я дотянусь, быстрее!» — рявкнул я. «И брось сумку!» Она моментально сбросила ношу с плеча, та плюхнулась на дно. Тем временем тонкие струйки белого пара из трещин добрались до меня, и я сразу ощутил эфир. Это был он, кристально чистый, он ничем не пах, не имел веса и плотности. Белый туман, червоточина выдохнула его из трещин, буквально крохи, но моя кожа принялась жадно впитывать все, что было. Хоть на мне сейчас и находилась печать блокады, а магия гладиатора спала, зато сила Сиддарха отреагировала на ничтожное облачко эфира, а значит, немного, но пополнилась. Я отпустил рукоять кинжала, за который держался, и спрыгнул к девушке вниз. Не успела она и рта открыть, как я крепко обхватил ее за талию и прижал к себе одной рукой. «Держись крепче, второй раз я за тобой не полезу». И она вцепилась в меня, обхватив ногами, обняв за шею и забыв, что ненавидит Бринеров. «Я расчищу путь мертвым пожиранием», — крикнула Веринея и вскинула правую руку. В ту же секунду ногти на ее ладони позеленели, и из пальцев вырвался свет силой Рэба. Камни, что на нас валились, поглотила зеленая энергия, рванувшая вверх. Она обрела форму черепа с раскрытой пастью и сожрала все, что на нас падало. Землю, песок, обломки асфальта, бетона и стекла. Некромантка была довольно сильная. Я начал быстро карабкаться наверх, крепко держа девушку одной рукой, а второй цепляясь за радужные нити. Червоточина все углублялась, дрожала и трещала. По пути Верения прихватила мой кинжал, успев выдернуть его из стены. Еще через несколько секунд я увидел, как яма сверху начинает зарастать радужными нитями. Они постепенно меняли вид и цвет, становились серебристыми и срастались между собой. Затягивали вход в червоточину очень быстро, настолько быстро, что мы могли не успеть, даже с моей ловкостью. А Алекс, Верения сжала меня так сильно, что я чуть не задохнулся от ее объятий. «Алекс, быстрее!» Я и так лез на максимуме силы и ловкости, но все равно не успевал. Нити перекрывали выход все плотнее и сами будто ускорялись. У нас оставалось секунды три, не больше. Две, одна, а не еет. Завопила Верения мне в ухо и от ужаса всадила в мои плечи зеленые некроманские ногти. Пронзила даже пиджак с рубашкой и добралась до самой кожи. А через мгновение нити закрыли выход из ямы полностью. Прямо над нашими головами. Мне не хватило всего секунды, чтобы выбраться или хотя бы вытолкнуть девушку наружу. Нас поглотил серо-синий полумрак. Я резко остановился на отвесной стене, зацепившись за торчащий камень одной рукой. Верения продолжала держаться за меня. Чтобы снизить нагрузку, она нашарила ногами выступ и встала на него, ну а я вытянул правую руку вверх, потянувшись к серебристому перекрытию, очень похожему на переломанное зеркало. «Нет, не трогай», — завопила девушка в панике. «Тебя расщепит». Она вцепилась в мою руку и оттянула вниз, выдохнув мне в лицо. «Никогда, никогда не трогай перекрытие червоточины. От этого уже столько людей погибло. Мы оба видели себя в отражениях зеркальных нитей. И если бы это было чистое и ровное зеркало, то я бы не смог на него даже посмотреть, не испытывая жгучей боли в глазах, но нити преломляли отражение, и мне удалось на них взглянуть. Наверное, я никогда не привыкну видеть себя таким, с белыми взъерошенными волосами, юного и не такого жилистого, как в прошлом. На моей подростковой физиономии еще не остыла злость из-за того, что нам не удалось выбраться. Я сгреб горсть раскрошившегося асфальта прямо из стены и швырнул вверх. Все, что попало на нити, тут же вспыхнуло белым светом и осыпалось прахом. «Мать твою!» — кашлянув от пыли, я глянул вниз. Под нами разверзлась яма, уходящая вниз метров на 50 и образующая боковой туннель под углом градусов 30. Туда можно было хотя бы спуститься, чтобы не держаться на стене. Там же осталась несчастная пекарня Мефодия, здание развалилось на куски. На всякий случай я проверил девушку, оглядев ее с ног до головы. Ее синие волосы покрылись пылью, как и вся она. Платье порвалось на подоле, а на колене краснела ссадина. Но в целом все было в порядке. «Не ранена?» — все же уточнил я. «Спуститься сможешь?» Она подавила в себе панику и кивнула. В ее глаза вернулся прежний холод. Похоже, смерть в яме ее не пугала. А вот смерть в яме рядом с ненавистным Бринером была для нее намного хуже. И плевать, что этот Бринер жизнью рискнул и сейчас ему придется расхлебывать. «Это и есть та червоточина, про которую ты говорила?» — спросил я, не сдержав иронии. Посмотри-ка, даже искать ничего не пришлось. Она сама нашлась. Перепроверь сказки Феофана. Может, ты страницу пропустила? Да, это был не слишком смешной юмор, но другого у меня не нашлось. В самые паршивые моменты моей жизни именно сарказм спасал мою психику. Рвать на себе волосы – это последнее, чем бы я занялся, даже когда других вариантов не оставалось. Примерно, как сейчас, девушка зло сощурилась, не проникнувшись моей иронией. Нет, это не она, совсем не та червоточина, которую я просила тебя найти. Мы проверяли под пекарней подвал позавчера, ничего тут не было. Значит, она появилась либо вчера, либо сегодня, но не в прошлый вторник, как предсказывал Феофан. Тут бы можно было поиронизировать еще, но я не стал, меру тоже надо знать, чтобы не превратиться в клоуна. Вместо этого нахмурился. Если верить некромантке на слово, то выходит, что эта червоточина возникла под пекарней не случайно. Она будто точечно уничтожала именно это здание и именно сегодня. Будто кто-то ею управлял. Еще один момент меня напряг. Почему я не ощутил червоточину прямо у себя под ногами, когда был в пекарне? Объяснение было только одно. Потому что в тот момент во мне не было ни капли магических сил. Ладно, исследуем дно. Я снова глянул вниз. Возможно, сделаем открытие перед смертью. Ты всегда такой умный, Бринер. Съязвила девушка, не в силах совладать с собой даже в такой ситуации. Но все же послушно начала спускаться следом за мной, да так торопливо, будто боялась потерять меня из виду. Вместе мы спустились вниз, до того места, где яма заканчивалась и начинался боковой туннель. В нем, метров за 20 дальше, я увидел еще одно перекрытие, только совсем другое на вид. Оно не походило на ту нитевую зеркальную крышку, что была наверху. Эта перегородка состояла из крупных, будто живых, пузырей. Они то вздрагивали, то замирали, постоянно выделяли бесцветную слизь и перекрывали вход в туннель. «Это тоже трогать нельзя?» – спросил я у девушки, забирая наконец у нее свой кинжал. «Нет, нельзя, если не хочешь умереть. Ты что, правда ничего не знаешь о червоточинах?» Она посмотрела на меня еще более презрительно, чем раньше. Я не стал с ней препираться или иронизировать. Сейчас мне нужна была любая информация, она могла спасти нам жизнь. «Говори все, что знаешь, вообще все», — попросил я серьезно. «Это и есть спящая червоточина?» У девушки чуть дрожали руки от напряжения, но вела она себя выдержанно. Гордость не позволяла ей паниковать, особенно при мне, человеке, который отказался ей помогать, даже ради спасения города. «Да, это она», — ответила Верения, «но только не спящая, а просыпающаяся». Она скрипнула зубами, снова давя в себе панику, и продолжила. «Эта червоточина готовится стать активной. Перекрытия откроются, и хлынут твари. Скоро тут все будет кишеть тварями, которых мы даже никогда не видели. А может, человекообразные, они еще страшнее. Отдаленно похожие на людей, но все же не люди. Мутанты». Девушка глянула наверх, туда, где зеркальная преграда перекрывала нам выход. Там маги уже готовятся встретить их во всеоружии. Наверняка, эту часть города начали эвакуировать, а червоточину окружают войсками. Она перевела взгляд на меня. «Но нам это не поможет. Нас твари уничтожат первыми, мы даже пикнуть не успеем. Сколько у нас времени?» — спросил я, сразу вспоминая газетные вырезки, которые видел на стене в пекарне. «Не больше 10 минут», она мрачно кивнула. «У тебя есть с собой нормальное оружие, а не ножик для бумаги?» — уточнил я, увидев маленькие ножны с кинжалом на ее поясе. Их, кстати, не было во время встречи в пекарне. Но Верения вдруг бросилась к обломкам пекарни. «Сумка. Там оружие некоторых ребят из ордена Феофана. Я хотела прихватить с собой. Надо же, а она молодец». Это я отметил вскользь, но все же решил не питать насчет Верении особых надежд. Неуравновешенной сектанткой и потомком кровавой хибинской ведьмы она все еще оставалась. Пока девушка искала сумку среди обломков пекарни, я внимательно окинул взглядом яму и плотные земляные стены, охваченные радужными нитями проводами. Надеялся, что еще увижу облако чистого эфира, как было при пробуждении червоточины, но ничего не заметил. Ну не показалось же мне, в тот момент мой организм среагировал моментально, как только почуял те крохи. Правда, о том, чтобы получить с этого хоть какую-то приемлемую силу, можно было забыть. Еще и печать блокады, наверняка, не исчезла с моего тела. Я быстро задрал на себе рубашку и проверил. Да, так и есть. Печать померкла, но все равно еще действовала, а значит блокировала во мне силу гладиатора минимум еще на пару часов. Тем временем Верине уже нашла сумку и притащила ее, бросив у входа в туннель. «Алекс, тут есть пара мечей и еще». Она вдруг смолкла, увидев, что под ребрами у меня печать блокады. Верения все-таки запаниковала. «На тебе блокада? Не может быть!» Она оставила сумку, поспешила ко мне и приложила прохладную грязную ладонь к моей коже, где стояла печать. «А нет, почему на тебе блокада? Ну что же такое?» Девушка не хотела отчаиваться, но все же заметно занервничала. «У тебя нет с собой радонита? Он поможет перебить действие слабой блокады и усилит тебя хотя бы временно». Я мрачно покачал головой. «Радонита нет, вообще ничего. Не говорит же ей, что радонит на меня не действует». Чтобы не терять время, я проверил сумку с оружием, которую она притащила. А неплохо. Два коротких меча в ножнах, боевой топор, набор метательных ножей вместе с портупеей и даже аккуратный кистень. Такой изящный, будто женский. «Это мой», — девушка взяла кистень в руку, очень профессионально взяла. «Еще я люблю топоры». «Ну да, сразу видно, что вы любите топоры, сударыня». Я опять не сдержал иронии, а такое со мной случалось редко. Возможно, сказывалось напряжение. Никто из нас не знал, когда червоточина откроется, и как скоро наши жизни повиснут на волоске. Бросив взгляд в сумку, я сразу взял меч и тут же выпустил из руки. Рукоять обожгла мне ладонь так сильно, что пробрала до самого затылка. «Ах ты!» Я дернул рукой и сжал ее в кулак. Верения схватилась за лоб и забормотала. «Я совсем забыла, прости, Алекс. Это оружие некромантов. Маг другого пути не сможет взять его в руки. По крайней мере, если это не высокоранговый маг». «Паршиво», — процедил я, глядя на целую груду отличного оружия, которое даже в руки взять не смогу. Ситуация становилась все хреновее. Из оружия только кинжал. Печать блокады не исчезла, а значит, сила гладиатора все еще спит. Выйти невозможно ни наружу, ни вглубь туннеля. Верине оглядела яму в радужных нитях. Это место, оно вне пространства, на эти стены ничего не действует. Никакая магия. Яма нас не выпустит, пока червоточина не откроется сама. «Алекс, что же делать?» «Тут оставалось только одно. Отдай мне чистый эфир, который ты предлагала в пекарне. Похоже, только это нас и спасет». Чтобы сильнее повлиять на девушку, я поднял ладонь и прямо на ее глазах провел кинжалом по собственному большому пальцу. Клинок прошел сквозь тело, не причинив вреда. «Мне действительно досталось немного силы Сидарха от предков», — пояснил я, — «но ты обязана об этом молчать. Эй, ты слышишь?» Она ни хрена уже не слышала. Девушку сейчас волновало не то, что сказал я, а то, что сказал сказочник Феофан. Верения уставилась на мой палец, как ребенок, который увидел чудо, и прошептала: «Мертвый князь». Феофан был прав, а потом сделала то, чего я от нее не ожидал. Молниеносным движением замахнулась кистенем, целясь шипастым стальным шаром мне точно в голову. «Вау-вау, сударыня, давай без этого». Я увернулся и быстро перехватил ее руку с грозным оружием, сжав запястье. «Во мне силы только для того, чтобы продемонстрировать тебе свойства призрака на пальце, а не на всем теле. Ты мне чуть башку не снесла, чокнутая. Прости, но я думала». Она перевела дыхание и снова попыталась меня прикончить. Только на этот раз вынула свой маленький кинжал из ножен на поясе и замахнулась, чтобы воткнуть его мне в грудь. «Да уймись ты», — рявкнул я, перехватывая вторую ее руку. «Пока ты не отдашь мне эфир, ничего не сработает. Или некроманты не понимают с первого раза». Она опять перевела дыхание, заглядывая мне в глаза. «Значит, тебе нужен чистый эфир, чтобы стать призраком полностью, пройти через преграду и вытащить нас отсюда?» «Да, много эфира, так что готовься его передать, раз уж ты на это способна. Только не пытайся больше меня прикончить, иначе тебе одной придется выбираться». Я отпустил ее руки. Времени у нас оставалось немного, и Верения все-таки решилась. Она бросила взгляд на зеркальную нитевую перегородку наверху, обреченно выдохнула и убрала оружие. Нож вогнала в ножны, а кистень положила на камни рядом, после чего расстегнула пуговицу на воротнике и взяла пальцами могильный камень своей легендарной прапрабабки. Эпизод 8. Верения нервно выдохнула. «Ладно, Бринер, я отдам тебе эфир из моего могильного камня. Это единственный способ тебя усилить и спастись. Я не хочу умирать, а ты вообще не имеешь на это права. Ты избранный. Ты должен найти скрытую угрозу, как сказал Феофан. Ты должен всех спасти, хоть я тебя и ненавижу». Она сжала амулет в кулаке, затем прошептала заклинание, сначала на незнакомом мне языке, а потом уже добавила тихо, почти неслышно: «Воля мертвых, подари моему телу несокрушимость пути и рыба, возвеличь меня, пусть внутри себя я превращусь в воинство великих личей и кровавых ведьм, пусть омуты мрака подарит мне силы». Камень в ее кулаке вспыхнул зелеными лучами, просочившись даже сквозь пальцы и озарив яму. Ну кто бы подумал, что я с нетерпением буду ждать, когда какая-то некромантка одарит меня силой от другой некромантки, с которой я когда-то враждовал и которая служила моему главному врагу в те старые времена. Его звали Волок Чернобог, но о нем я сейчас вспоминать не хотел. Когда свет Эреба погас, Верения разжала кулак и показала мне побелевший камень. Все, я его распечатала. Он готов к передаче чистого эфира. Пока она возилась с камнем, мой мозг успел просчитать все варианты дальнейших событий, от самых мрачных до самых занятных. Если Верения собиралась передать мне эфир, как это делали раньше жрицы в источниках, через секс, то это произойдет прямо тут, в яме. Быстрый перепихан, а не ритуал, как со жрицами, с музыкой, огромным ложем и благовониями. Для выживания я был готов и на такое, но вот что насчет самой Верении. Она оценивающе на меня посмотрела, будто примиряясь к моему телу. Ну все, я готова. А ты, готов, если другого метода нет? Я покосился на туннели и мембрану-перегородку, истекающую слизью. Придется сделать это по-быстрому, раз уж ты. Тогда приготовь руку, перебила она меня. Так будет быстрее. Я уставился на Веренею. Руку? Потом добавил зачем-то: поверь, я и без руки справлюсь. Ты глухой, Алекс. Мне нужна лишь твоя рука. Разве я не говорила, как проходит передача эфира? Нет, ты только сказала, что мне понравится. Она мрачно глянула на меня и пояснила: это черный юмор, дурак, шутка некроманта, возможно, неудачная. Девушка вдруг замерла и сощурилась. А ты о чем подумал, извращенец? Ни о чем я не думал. Просто передай мне эфир, у нас мало времени. На самом деле, я чуть не ударил себя по лбу. Вот придурок. И после этого ты называешь себя великим магом из прошлого? Верения подошла ко мне и взяла за левую руку, затем быстро расстегнула пуговицы на манжете моей рубашки и задрала рукав до самого локтя. На ее тонких бледных пальцах опять зазеленели ногти. Девушка нежно обхватила мне запястье, но нежность некроманта – это совсем не то, что доставляет удовольствие. Итак, начнем. Так как я некромант, то передача эфира происходит по всем законам некромантии Рэба, через умерщвление. Она стиснула мое запястье сильнее, нежности уже не было. Мне хватит части твоего тела, рука вполне подойдет. Как только она станет мертвой, то я заберу ее у тебя и... Ты собираешься отрезать мне руку, опешил я. А ты предлагаешь отрезать тебе что-то другое, парировала она. Я поморщился. Редко какая женщина могла выбить меня из колеи, но увереннее это получилось. С чувством юмора у тебя действительно паршиво, а я не шучу. Девушка посмотрела мне в глаза. За руку, кстати, не волнуйся. Я заберу у тебя лишь мертвую проекцию, а потом скормлю ее своему псу. Я аж прокашлялся. Ну вот, приехали. Предсказание Эсфиль сбывалось самым нелепым образом. Причем не то, какое бы мне хотелось. Вместо осколки будущего говорят, что ты с ней переспишь, сбылось, она отрубит тебе руку и скормит своей собаке по кличке Мертвая Голова. Насмешка судьбы. Прямо обхохочешься. Но с другой стороны, не сбывшиеся предсказания Эсфир ведь никуда не делись. Они повисли надо мной, не давая о себе забыть, как нож гильотины, который все равно опустится на шею. Не сейчас, так потом. Послезавтра ведь еще не закончилось. Ну а сейчас, рука так рука. Ладно, давай, согласился я. Резона убивать меня увереннее не было, а без руки я буду так себе боец, и она это тоже понимала, так что вряд ли собиралась лишить меня части тела просто, чтобы поглумиться. Ее жизнь сейчас зависела от моей, хотя я впервые слышал, чтобы некроманты использовали подобные методы. Это секрет ведьмы с вороньим крылом, пояснила Верения. Надеюсь, ты никому не разболтаешь, а то скормлю тебя мертвой голове целиком. У ее ног снова появилась уже знакомая зверюга с голым собачьим черепом и голодным оскалом. Хороший песик, скоро кушать, промурлыкала некромантка, будто забыв, что если мы еще немного помедлим, то сдохнем всей нашей дружной компанией. У нас оставалось не больше 3-4 минут. Мертвая голова рыкнул, облизнулся зеленым полупрозрачным языком и уставился на свою хозяйку в ожидании подачки. Ну а Верения принялась играться с моей несчастной левой рукой. Сначала помассировала ее от ладони до локтя, затем дыхнула на нее ледяным потоком, будто делала анестезию, после чего прошептала что-то про волю мертвых, а потом с ее пальцев сорвались зеленые искры. Они осыпали мне кожу на руке, почти моментально сделав ее мертвой, как у трупа, серо-зеленоватого оттенка. Ниже локтя все онемело. Потом рука стала похожа на сгусток тумана лишь с очертаниями руки. Мелкие клубы мертвого зеленого марева исходили от нее и рассеивались в воздухе. «Положи руку на камень», — попросила девушка. «Расслабься». С хладнокровием мясника она взяла из сумки топор и примерилась к моей несчастной конечности. Казалось, некромантка проверяет мою волю, наблюдая, испугаюсь ли я. Ну а сам я думал о том, что даже без руки пришибу эту любительницу черного юмора. Если она сделает что-то не так, ей из этой ямы все равно от меня никуда не деться. Она это тоже понимала, поэтому еще раз сказала: «Алекс, я не идиотка, чтобы лишать руки единственного человека, который может меня спасти. И не только меня, но и весь город, и весь мир. Ты рискнул жизнью и прыгнул за мной в яму, и я очень». Без предупреждения она рубанула мне по руке, точно по запястью. Прозвучал глухой удар, и рука была отрублена, точнее, ее мертвая проекция. Что происходило сейчас с моей настоящей рукой, я не видел, все поглотила зеленая дымка, но онемение не прошло. Девушка быстро смахнула туман в сторону. Тогда мне и открылась странная картина. Моя настоящая рука так и осталась лежать на камне, невредимая и живая, а зеленая отрубленная проекция поднялась чуть выше над ней и зависла в воздухе. Это была ладонь со скрюченными пальцами, замершими будто в предсмертной агонии. Крови не было, просто отмершая часть тела, будто состоящая из зеленого морока. Зрелище терпимое, но неприятное. Все же некроманты – мутные ребята, и методы у них сомнительные, а про чувство юмора я вообще молчу. «Ну как, не больно, сударь?» – невинно поинтересовалась девушка, сделав акцент на слове «сударь». Она тоже неплохо умела иронизировать, а еще ей понравилось отрубать мне руку. «Дай ей волю, она бы меня на куски покромсала за свою прапрабабку». Да и топоры это хрупкое создание действительно любило. Верения будто забыла, что мы вообще-то тут жизни спасаем, а не развлекаемся по-некромански. Больно, кстати, не было, но у меня заныла вся левая сторона тела, и осталось неприятное ощущение холода. Бывало и получше. Я сжал и разжал левый кулак, проверяя, как работают пальцы. Девушка бросила топор некроманта обратно в сумку и взяла мою отрубленную проекцию в руки. Причем, за средний палец. Очень символично. «Кушать», — объявила Верения и бросила мертвую руку своей собаке, уже раскрывшей пасть. Пес в два жовка проглотил подачку, облизнулся и растворился в черной дымке. Вот так просто некромантка сделала все, как предсказывала Эсфирь. Отхреначила мне руку, рубанув быстро и профессионально, будто разделывала свинью, а потом скормила своему зверю. И ведь сколько ей лет? Не больше 20. Настоящее исчадие, не лучше своей прапрабаки. Я бы уже спросил, как Верения умудрилась стать гражданкой нашей страны, с такой-то родственницей в анамнезе, но у меня не нашлось на это времени. Ну а теперь, девушка сняла с себя амулет с побелевшим камнем, забери мой эфир, он должен тебя принять, как будто ты тоже некромант. Жаль, это не повлияет на то, чтобы пользоваться нашим оружием. Девушка торопливо надела мне на шею могильный камень и шагнула назад. Это тебе точно понравится. Тут она оказалась права. Стоило амулету коснуться моей кожи, как из камня появился поток белого эфира. Его было так много, что меня окутало молочным туманом с ног до головы. Он впитался в кожу за считанные секунды и наполнил меня энергией. По телу разлился приятный жар вместе с волной мороза. Ощущение, что в меня залили крупную порцию расслабляющего вина и при этом вбили в тело сотню сосулек. Резерв пополнился, наверное, процентов на 10 сразу, и этого должно было хватить на довольно серьезную атаку первого ранга, на увеличение скорости и пару базовых навыков Сидарха. Но самое главное, я мог использовать свойства призрака проходить через объекты. Правда, на начальном ранге мне бы не дались ни камни, ни дерево, ни стекло, ни земля, но живую перегородку в туннеле я смог бы преодолеть. В этом не было почти никаких сомнений.